Глава 7. Зеркало Галадриэля. Хелдер повел хранителей дальше. Солнце клонилось к мглистому хребту, а на востоке сгущались вечерние тени. Тропинка нырнула в ясеневый лес, где сумрак был уже почти ночным, и эльфы зажгли неяркие фонари. Но вскоре сумрак опять поредел. Хранители вышли на просторную поляну. Впереди поляна плавно расширялась, открывая взгляду высокую стену, отделенную от путников широким рвом с почти отвесными изумрудными склонами. За стеной, под шатром темнеющего неба, усеянного серебристыми крапинками звезд, высились такие громадные ясени, каких они не видели даже здесь, в Лориэне. Ветви у этих могучих гигантов росли в круговую на нескольких уровнях, как бы образуя древесные этажи. Сквозь густую листву каждого этажа проблескивало множество разноцветных огоньков — серебряных, синих, зеленых и золотых. Хелдер повернулся к хранителям и сказал: «Это Галадхен, лесная крепость, где истари живут властители Лориэна. Но отсюда в крепость попасть невозможно, ибо ворота расположены на юге, и до них не близко. Галадхен велик». Вдоль рва тянулась широкая дорога, мощенная шестигранной белой брусчаткой. Она сворачивала на юго-восток. Слева от хранителей, за темной стеной, высился расцвеченный огоньками Галадхен. В листве загорались все новые огоньки, и когда путники подошли к мосту, пологий склон Галадхенского холма казался отражением далекого неба с яркими блестками цветных звезд. Белокаменный, изогнутый аркою мост подвел путников к монолитной стене, и Хелдер зашагал вдоль нее на восток. Шагов через 30 стена оборвалась, но за нею, шагах в 4 от первой и параллельно ей, шла вторая стена, а между ними тянулся узкий коридор. В этот-то коридор Хелдер и свернул. Теперь путники пошли обратно. В конце коридора виднелись ворота, обращенные на восток. Фродо восхитился. Ворота, прорубленные в южной стене, были обращены к Андуину Великому. И получилось так, потому что древние зодчие не сомкнули стену, возводя ее вокруг города, а протянули ее концы параллельно друг другу, оставив между ними узкий коридор. Вот в этом-то коридоре и располагались ворота. Справа от ворот, на бронзовой цепочке, висел молоток с деревянной ручкой. Постучав молотком, Хелдер что-то крикнул, и массивные ворота бесшумно отворились. Но ни одного стражника Фродо не заметил. Путники вошли, и ворота закрылись. Еще через 20 или 30 шагов высокая стена справа оборвалась. Хранители вступили в лесную крепость. Жителей Галадхена видно не было, но повсюду слышались их звонкие голоса, а на холме негромко звучала песня, мелодичная и веселая, как весенний дождик. Хранители подымались довольно долго и, наконец, увидели высокий фонтан, подсвеченный оливково-зелеными фонариками. За фонтаном, на самой вершине холма, рос особенно могучий ясень с матово-серебряной бархатистой корой и шелково-шелестящей золотой листвой. Вдоль его ствола шла белая лестница, теряясь наверху в золотистом сумраке. На нижних ступенях этой белой лестницы сидели 3 вооруженных эльфа. Увидев хранителей, стражники встали. «Владыки Лориэна, — объявил Хелдер, — поручили мне привести к ним наших гостей». Один из эльфов протрубил в рог, и вверху прозвучал троекратный отзыв. «Пойдемте, — сказал хранителям Хелдер, — я покажу вам дорогу наверх. Владыки просили эльфа Леголаса и невысоклика Фродо подняться первыми. Остальные гости пусть следуют за ними. Жилище владык расположено высоко, но если вы устанете, мы сможем передохнуть». Много этажей миновал Фродо, подымаясь по лестнице к жилищу владык. Наконец, В чаще разветвленного ствола показалась огромная белая делань. Фродо вылез на нее вслед за Хелдером и увидел большой деревянный дом. Хелдер открыл двустворчатую дверь и знаком пригласил хоббита войти. Глазам Фродо открылся зал, освещенный мягким серебристым светом. Овальной формы, с изумрудным полом, лазоревым потолком и бирюзовыми стенами, зал казался драгоценным камнем, внутри которого застыло мгновение вечно длящейся волшебной жизни. В центре зала, на золотых тронах, сидели рядом Селерберн и Галадриэль, окруженные многочисленной свитой эльфов. Увидев хоббита, владыки встали. Так у эльфов приветствовали гостей даже самые великие властители, и Фродо, пораженный их величественной красотой, едва сдержал возглас изумления. Владыки Лориэна были высокими, Селерберн чуть-чуть повыше Галадриэля, а широкие ослепительно-белые мантии не скрывали их юношеской стройности. На плечи им не спадали длинные волосы, серебряные у владыки и золотистые у владычицы. Возраст по лицам владык не угадывался, и только глаза, глубокие, словно море, но острые, как лучи вечерней звезды, говорили об их глубочайшей памяти и опыте древнейших мудрецов Средиземья. Хелдер подвел хоббита к владыкам. Галадриэль лишь глянула ему в глаза, а Селерберн сказал на всеобщем языке: «Добро пожаловать, Фродо из Хоббитании. Сядь рядом с нами и немного отдохни. Мы поговорим, когда придут остальные». Каждого входящего в зал хранителя Селерберн вежливо называл по имени, а приветствовал на его родном языке. «Здравствуй, сын и посланник Трандуила. Мне жаль, что нашим северным родичам все труднее прорываться в благословенный край. Входи, Арагорн, сын Араторна. Ты не был у нас 38 лет и жил суровой бродяжьей жизнью. Я вижу это по твоему лицу. Но борьба, как ты знаешь, скоро завершится, а пока забудь о своих заботах. В Лориэне ты сможешь спокойно отдохнуть». «Приветствую тебя, Гимли, сын Глоина. После гибели великого государя Дарина границы Лориэна закрылись для гномов. Ради тебя мы нарушили наш закон. Так пусть же сегодняшняя встреча в Галадхене поможет восстановить нашу древнюю дружбу и развеять черную тучу над Средиземьем». Гном низко поклонился владыкам. Когда хранители собрались в зале, Селерберн обвел их вопросительным взглядом. «На совете у Элронда, по словам гонца, выбрали 9 хранителей», — сказал он. «Значит, потом что-нибудь изменилось?» «Нет», — возразила ему владычица. Совет не менял своего решения. Голос Галадриэли был звучным и мелодичным, но неожиданно низким. Хранители промолчали. «Насколько я знаю», — продолжала владычица, — «с хранителями отправился Гэндальф Серый. Мне давно хотелось повидать его вновь, но границ Лориэна он не переступал, а я могу проследить его путь только когда он в моих владениях. На чужих землях уследить за магом не под силу и самому зоркому глазу». «Гэндальфа Серого поглотила тьма», — тяжело вздохнув, проговорил Арагорн. «Ему не удалось вырваться из Мории». «Это поистине зловещая новость», — в наступившем молчании сказал Селерберн и, посмотрев на Хелдера, спросил по-эльфийски: «Почему мне не сообщили об этом раньше?» «Хелдер не знает о нашем горе», — ответил на всеобщем языке Леголас. «Сначала мы были слишком измучены, чтобы рассказать про поход через Морию, а потом целительный покой Лориэна приглушил на время горечь утраты, и нам не хотелось бы об этом вспоминать». «Приглушил, но не вылечил», — добавил Фродо, — «ибо наша утрата невосполнима, а горе никогда не забудется. Гэндальф сумел вывести нас из Мории и погиб в битве за наше спасение». Но если он сумел вывести вас из Мории, то почему же сам не ушел вместе с вами? — недоуменно спросил хранитель Силерберн. — Потому что погиб, — отозвался Арагорн. — Давай я расскажу тебе все по порядку. Арагорн поведал владыке Лориэна о Буране на Карадрасе, о воронах и волколаках, об отступлении в Морию и глубинном страже, о летописном чертоге, могиле Балина, атаке орков и битве на мосту. «Это был Барлок», — заключил Арагорн, — «багровый огонь под покровом тьмы».